Глава 18. Опасности, угрожающие душе. Душа как маленький человек. Из вышеприведенных примеров явствует, что отправление должности священного царя или жреца нередко опутано сетью обременительных ограничений и табу. Основной их целью является сохранение жизни божественного человека на благо его народа. Каким же образом соблюдение запретов приводит к этой цели? Для понимания этого нужно знать природу опасности, которая угрожает жизни царя, и для предохранения от которой изобретены курьезные ограничения. Нужно спросить, что дикарь понимает под смертью, каким причинам он ее приписывает и каким путем считает возможным от нее оградиться. Дикарь объясняет стихийные силы природы действиями живых существ, присутствующих в них или стоящих за ними. Также он объясняет и явление самой жизни. Если животное живет и двигается, это, полагает он, происходит только потому, что внутри его сидит человек или зверек, который им движет. Этот зверек в животном, этот человек внутри человека есть душа. Деятельность животного или человека объясняется присутствием этой души, а его успокоение во сне или в смерти объясняется ее отсутствием. Сон или транс представляет собой временное, а смерть – постоянное отсутствие души. Так как смерть является постоянным отсутствием души, предохраниться от нее можно, либо закрыв душе выход из тела, либо если она его покинула, добившись ее возвращения. Меры предосторожности, принимаемые дикарями для достижения одной из этих целей, выступают в виде запретов или табу, являющихся ничем иным, как правилами, предназначенными достигнуть постоянного присутствия или возвращения души. Короче говоря, они стоят на страже жизни. Проиллюстрируем эти общие положения конкретными примерами. Обращаясь к австралийским аборигенам, один европейский миссионер сказал: «Я не один, как вы думаете, а двое». На это они рассмеялись. «Вы можете смеяться сколько вам угодно», – продолжал миссионер. «Я говорю, что являюсь двумя в одном. Одно – это большое тело, которое вы видите, а внутри его есть другое, невидимое маленькое тело. Большое тело умирает и его хоронит, а маленькое тело после его смерти улетает». На это один из аборигенов ответил: «О, и нас тоже двое, и в нашей груди есть маленькое тело». На вопрос, куда маленькое тело ушло после смерти, некоторые ответили: «Оно ушло за кусты», другие – «Оно ушло в море», а третьи сказали, что не знают. Индейцы Гурона считают, что у души есть голова, тело, руки и ноги. Короче, что она является уменьшенным подобием самого человека. У эскимосов бытует верование, согласно которому душа обладает такой же формой, как и тело, частью которого она является, только более тонкой «я» воздушной природы. Согласно верованиям индейцев Нутка, душа имеет вид крошечного человечка. Его местонахождением служит макушка. Пока она держится прямо, владелец его крепок и здоров. Когда же она по какой-то причине выходит из вертикального положения, тот теряет сознание. Племена индейцев, живущие в нижнем течении реки Фрейзер, считают, что у человека есть четыре души. Главная из них имеет форму человечка, а три другие являются ее тенями. Малайцы рассматривают человеческую душу как маленького человечка, величиной с большой палец, большей частью невидимого. По форме и по сложению он является копией человека, в чем теле обитает. Человечек этот сделан из очень тонкой материи, не настолько, впрочем, неощутимой, чтобы при вхождении в материальный предмет не вызвать сдвига. Он может быстро перелетать с места на место. Во время сна, транса и в случае болезни он временно, а в случае смерти навсегда уходит из тела. Сходство этого человечка с человеком, то есть души с телом, является полным, как есть полные худые тела, так есть полные худые души. Как бывают тяжелые и легкие, длинные и короткие тела, так и души бывают тяжелыми и легкими, длинными и короткими. Обитатели острова Ниас верят, что каждого человека до рождения спрашивают, какой длины и какого веса душу ему хотелось бы иметь, и отмеривают ему душу подходящего веса и длины. Самая тяжелая из когда-либо выданных душ весит примерно 10 граммов. Длина человеческого тела соразмерна длине его души. Умершие в детстве люди имеют низкорослые души. На островах Фиджи представление о душе как о крошечном человечке находит выражение в обычаях, соблюдаемых на похоронах вождя племени Накело. Когда вождь умирает, наследственные плакальщики мужчины обращаются к смазанному маслом и покрытому татуировкой телу со словами: «Поднимись, вождь, и пойдем». Над страной уже взошел день. Потом они несут тело к реке, откуда дух-паромщик переправляет через поток души Накело. Провожая вождя в последний путь, они прикрывают его тело огромными веерами, объясняя это тем, что душа его пока еще только младенец. Народности Пенджаба, покрывающие свое тело татуировкой, верят, что после смерти их души миниатюрный мужчина или женщина в телесной оболочке, покрытой татуировкой с тем же рисунком, который украшал тело при жизни, вознесутся на небо. Но в дальнейшем мы убедимся, что иногда душа облекается не только в человеческую, но и в животную форму. Уход и вызывание души. Как правило, считается, что душа покидает тело через отверстие, чаще всего через рот или через ноздри. Поэтому на острове Целебес к носу, пупку и к ногам больного иногда прицепляют рыболовные крючки, чтобы душа его при попытке бегства попадала на крючок и осталась человеком. Один член племени Турик с реки Барам, остров Борнео, не желал расстаться с крючковидными камнями, так как, по его утверждению, они прицепляли его душу к телу и таким образом не давали духовной его части отделиться от телесной. Приморские даяки считают, что пальцы колдуна или шамана должны быть снабжены рыболовными крючками, которыми он в момент отлета человеческой души будет захватывать и возвращать ее в тело больного. Крючки могут быть использованы для ловли душ как друзей, так и врагов. Руководствуясь этим принципом, охотники за головами на острове Борнео вешают рядом с черепами убитых ими врагов деревянный крюч в уверенности, что это поможет им в предстоящих набегах добыть новые головы. Одним из инструментов, которыми пользуется знахарь племени Гайда, является полая кость, в которую он закупоривает отлетающие души, с тем, чтобы потом возвратить их владельцам. Когда в присутствии индуса кто-нибудь зевает, тот щелкает пальцами, чтобы помешать душе выйти через открытый рот. Жители Маркизских островов зажимают рот и нос умирающего, чтобы сохранить его в живых и не дать ускользнуть его душе. Сообщают, что так же поступают жители Новой Каледонии. С той же целью Багоба на Филиппинских островах надевают на кисти и лодыжки больных латунные кольца. Индейцы Итонама из Южной Америки запечатывают глаза, рот и нос умирающего, чтобы его душа не вышла наружу и не увлекла за собой другие души. По той же причине островитяне Ниаса, которым внушает страх души недавно умерших людей, а не отождествляют душу с дыханием, стремятся заточить дух в его земной оболочке. Для этого они, например, затыкают нос и связывают челюсти трупа. Прежде чем оставить труп, австралийские аборигены племени Вакельбура закладывали ему в уши горячие уголья, чтобы удержать дух в теле до тех пор, пока живые не удалятся на достаточное расстояние и их нельзя будет настичь. Чтобы душа женщины не выскользнула во время родов, сиделка на юге острова Целебес, возможно, туже завязывает вокруг тела роженицы повязку. Тот же обычай соблюдает Минангкабау на острове Суматра. Моток ниток или веревку обматывают вокруг талии роженицы, так что душа, которая во время родов стремится выскочить, находит выход закрытым. Альфуры на Целебесе, перед началом родов, чтобы душа младенца при рождении не выскользнула и не потерялась, стараются заткнуть все отверстия в доме, даже замочную скважину, трещины и щели в стенах. В то же время затыкают рты всем животным внутри и вне дома из опасения, чтобы ни одно из них не проглотило душу ребенка. По той же причине все присутствующие в доме люди, включая роженицу, обязаны во время родов держать свои рты закрытыми. На вопрос, почему они не закрывают и свои носы, альфуры ответили, что через ноздри воздух втягивается и выпускается, и душа будет вытолкнута наружу до того, как успеет там поселиться. Простонародные выражения в языках цивилизованных наций, такие как «держать сердце во рту» или «иметь душу на губах или в носу», показывают, насколько естественной является мысль о том, что жизнь или душа может выскользнуть через рот или через ноздри,